Глава 9. Большой. Пасмурное утро, едва шевелящимися синими пухлыми занавесками облаков, с трудом выпустило мрачный красный глаз солнца, лишь для того, чтобы снова сомкнуть его тяжелыми веками. Варвара не спала с 5 утра. Она тихо сидела в палатке, обхватив колени руками и слушала тишину. Немного пахло чужими вещами, холодом, а снаружи время от времени пробегающий мимо ветер шоркал по ткани своими прозрачными и холодными руками. Было грустно, немного страшно и стыло. Спальный мешок был неплох и в целом держал тепло, но приоткрыв палатку чуть раньше, она увидела редкий серый туман, стоящего все на том же месте гусеничного робота, и залезла обратно. «Ждать – значит ждать». Она невольно позавидовала операторам. Сидят себе где-то там в тепле, беседуют, а она вынуждена сидеть тут, на улице, в холоде, одна. Варвара шмыгнула носом и вздохнула. Попыталась уснуть, почти получилось, но ее опять пугало одно и то же ощущение. Как будто что-то обжигало кожу так, что обмирало внутри, оставляя ощущение тревоги и шума в ушах. Там, у леска, когда ДПР утюжил Гнуса, было такое же ощущение, правда, один раз, но очень сильное. Сейчас она понимала, сидя одна в палатке, что она не одна. Не в смысле робота и операторов, а что она уже не одна именно здесь, в поле. Но боялась признаться себе в этом. И это тоже была одна из причин, по которой ей не хотелось ни высовываться, ни шевелиться, ни включить походную газовую плитку с одним маленьким баллончиком, чтобы согреться. Варвара сидела и слушала. Наконец, когда ждать уже стало невмоготу, а ветер разогнал туман и сам уже повеселее начал трепать палатку, она решилась выйти. Вышла и под серым светом пасмурных облаков пошла к роботу, сразу одев теплые вещи, куртку, рюкзак, как следует зашнуровав ботинки. «Здравствуйте», — негромко поздоровалась она, садясь на корточки возле робота. «Привет», — отозвался голос того самого оператора, который назвал себя старым. «Как спалось?» «Спасибо, хорошо», — ответила Варвара. «Молодец, что собралась уже. Вон, видишь, до палатки твоей не дотянулся Гнус маленько», без предисловий сразу сказал оператор. Варвара обернулась. Действительно, поскольку палатка стояла в небольшой низине, с той стороны возвышенности большим полукругом к ней тянулось черное пятно погибшей пшеницы. Местами желтая высохшая солома все еще была видна, но в основном все было черным, словно сгоревшим. Девушка только кивнула, не показывая эмоций. «Во как! Не то удивился, не то восхитился старый. Молодец! Не боишься?» Варвара пожала плечами. «Боюсь». Сидящие в своем схроне операторы дядя Миша и старый переглянулись. Определенно, Варвара сейчас была в очень правильном настрое. С таким настроем шансы уцелеть повышаются. «Пойдешь проверишь?» — сразу же спросил оператор, не давая ей времени расчувствоваться. Варвара снова пожала плечами, чуть шмыгнув носом. «Молодец!» — снова похвалил старый. «Увидишь что, не кричи, не зови, просто беги сюда. На вершинку поднимайся медленно. Ползти смысла нет, просто медленно иди, чтобы пораньше увидеть, что там. Поняла?» Варвара закивала головой, не поднимая глаза. «Идти?» — спросила она. В этот момент дядя Миша жестами указал, что и дежурившему на посту оператора-командиру тоже следует закругляться. «Тоже раньше смены». Усов оценил обстановку и, махнув рукой, уступил место Филину, тут же отдав ему артефакт. «Давай, Варюш, с Богом, сейчас моя смена началась», подал голос Филин, садясь на место и тут же кладя руки на привычные кнопки управления. «Дядя Миша», — обрадовалась Варвара и улыбнулась. «Я так соскучилась. Где вы были?» «Тут я был, тут», — «У нас так работа построена. Всю ночь за тобой наблюдали. Ну, Рыжик, время дорого. Работы много у нас сегодня. Я пока не запускаюсь, чтобы не шуметь. Сходи, разведай», — спокойным, уютным голосом сказал он. «Да, сейчас». Варвара еще раз улыбнулась в камеру, чуть-чуть наклонив голову, отчего ее неприбранные волосы скатились в сторону. Филин, сидя на своем месте, подмигнул и улыбнулся ей в ответ. Ус, все еще не ушедший будить молодого, поскольку по времени его собственная смена не окончилась, только набрал воздуха в легкие и бросил странный взгляд на напарника, пытаясь понять, что происходит. Девушка развернулась и легкой прыгучей походкой двинулась на возвышенность. Заглянув по ту сторону, она несколько секунд изучала открывшееся ей пространство, а потом также легко вернулась назад. «Там озеро, деревья мертвые лежат, тумана чуть-чуть, почти нет, и все. Пусто. Дома видны вдалеке», — вспомнила она. «Погоди, дай подумать», — отозвался дядя Миша и выключил внешние динамики. «Ну, что думаешь, командир? Гнус мимо прошел, не заметил?» Командир сидел на стуле позади, глядя в мониторы, где серое утро вполне себе стало понятным для человеческого зрения. «Не поверю я, что мимо прошел и вот так случайно полукругом именно к палатке тянулся», — сказал он. «Пшеница черная, ломкая сейчас. По ту сторону метров 10 пшеничной полосы. Следы должны остаться. Если мимо прошел, то видно будет». «Если видел палатку, то тоже понятно станет, где стоял, куда смотрел. Пусть проверит». «Есть проверить», — спокойно принял Филин. «Так, Варюш, надо убедиться. С той стороны следы от него должны быть. Посмотри, где стоял, куда шел и откуда. Сколько штук было, и в целом осмотрись. Бывает, что на технике едет, ну или на велосипеде. Это тоже информация. Сделаешь?» «Без проблем», — отозвалась Варвара и, развернувшись, снова пошла на подъем. Дойдя до самого верха, она обернулась, показала «Окей» операторам и спустилась на ту сторону, исчезая из вида. Операторы недоуменно переглянулись. Как-то не так они представляли разведку Гнуса. Варвара, пройдя несколько метров по отлогому спуску, почти сразу увидела явный посторонний след, словно по земле что-то тащили, но позже следы обрели человеческую обувь и двинули к водоему. Варвара вздохнула. Она лишний раз убедилась, что присутствие Гнуса или его воздействие вполне можно почувствовать. Страха на этой довольно открытой местности не было. У нее была четкая задача проверить следы Гнуса и вернуться. Важно не кричать, поскольку человеческий голос их привлекает. Если что, охраняющий ее робот, который только того и ждет, размажет Гнуса в лепешку. Следы ботинок вели по черному праху растений через грунтовую дорогу, далее по мертвой приозерной травке к нескольким поваленным друг на друга деревьям. Не особо задумываясь, она, следя за следом глазами и даже как будто мысленно напевая, подошла к тем самым деревьям. Сначала она не поняла, что видит между толстых ветвей и стволов лежащих пирамидальных тополей. Две коричневатые поднятые ладони. Или нет? Нет, действительно две поднятые ладони в сдающемся жесте и... Затылок опущенной головы, с волосами, шатен. Варвара задумалась. Но задумалась не так, чтобы мыслями, а ощущениями, как-то по-своему, по-женски. Сидящий здесь, скорее всего, Гнус, но какой-то безопасный Гнус. Не с горящим хищным взглядом и блестящим рожковым ключом, или безумный шагающий детина с голым торсом. Не нечто, завернутое в фуфайку на дереве, а вот такой нормальный. Варвара замешкалась в определении. Человек или гнус? Ладони могут быть и просто грязными, например, в смоле. Она подошла чуть ближе. Расстояние между ней и существом, сидящим, по сути, в завале древесины, было метров 5. Пока он будет выбираться, она легко переметнется на свою половину холма. Не страшно. Девушка, не говоря ни слова, по-хозяйски встала, уверенно поставив ноги и скрестив руки на груди, давая понять, что она видит то, на что смотрит. Скрывающийся на секунду поднял желтые глаза и снова спрятал голову, чуть выше подняв руки. Варвара даже не успела вздрогнуть. Наоборот, в том быстром испуганном движении головы проскальзывало нечто, что вызвало у нее жалость. Но это был гнус, не человек. Да, странный, но не страшный, наоборот. Варвара сделала еще пару шагов вперед, склонив голову на бок, вызывая существо показать себя лучше. Гнус, сидящий на корточках, понял это, встал на колени и поднял голову, показывая лицо, одновременно умоляющим жестом приложив указательный палец к своим губам. Варвара удивленно приподняла брови. Гнус просит ее не говорить? Странно и... «Разве такое бывает?» Гнус, не сводя с нее глаз, сложил обе ладони в молитвенном жесте и прижал их ко лбу, одновременно едва поклонившись. Варвара опешила. Он умоляет ее. Умоляет о чем? Кроме того, на нем была армейская форма, перепачканная черным, даже как будто мокрая, а лицо в пятнах, но человека. Да, теперь Варвара видела в нем человека. Лицо было худым, да и сам он был похудевший настолько, что, казалось, одежда была на нем с чужого плеча. Может, не весь гнус одинаков? Может, действительно слишком жестоко давить их и размазывать роботом, а также тащить за ногу к чудовищной машине? Варвара вдруг почувствовала вину. Ну, конечно же. Не весь гнус потерял свое обличие. Вот же видно, вполне себе человек. Но о чем же он все-таки просит? Ответ пришел сам. Позади, на той стороне склона, коротко крутнув стартером, запустился и тут же заработал в нагрузку дизельный поисковый робот. Варвара буквально представила, как он, лихо разбрасывая землю из-под узких прорезиненных гусениц, несется к ней, преодолевая подъем и готовя пулеметы к бою. Громогласная и жестокая смерть в железной оболочке. А ей потом придется тащить этого, желающего жить и не желающего ей зла человека, к роботу под гусеницы за ногу. Прячущийся в ветвях согнулся в три погибели, накрыв голову ладонями. Робот, пуская дымок, уже поднимался на вершину холма. Глазки его камер, баллистических дальномеров, сканеров медицинского блока, так же, как и злые короткие пулеметы, смотрели в небо. Варвара резко развернулась на месте, по-прежнему держа руки скрещенными на груди. Сейчас она вдруг поняла, насколько страшен и ужасен был этот робот. Его дым и лязг, его масса, мощность и скорость, его убийственные пулеметы и безжалостные операторы, круглосуточно готовые к бою. Конечно, бедному гнусу остается только молить о пощаде. ДПР-127 на приличной скорости летел к Варваре и затормозил буквально в полутора метрах от нее. «О, Варюш!» — в голосе дяди Миши слышалось явное облегчение. «Все в порядке? Никого не нашла?» «Нет, дядь Миш, никого!» — звонко ответила она, вызывающе вздернув носик. «Хорошо, а то мы что-то переборщили с разведкой, со старым», — сознался оператор. Варвара молчала, по-прежнему держа руки на груди и глядя на робота чуть свысока, перекрывая собой гнуса от медицинского блока робота. «Ну давай, пошли на транспорт. Проедем до первых домов, проверим пару ближних улиц, подготовимся на будущее, где лучше остановиться», — предложил оператор. «Тут в чистом поле издалека тебя видно, а среди домов, если замаскироваться и позицию правильную выбрать, еще непонятно, кто кого первым увидит», — пояснил он. «Хорошо», — спокойно ответила Варвара. «Вы идите, я попозже догоню». «В смысле идите?» — растерялся оператор. «Мне тут дела закончить надо», — звонко, чуть громче, чем надо, заявила девушка. «Какие дела?» «Личные», — чуть ли не взвизгнула Варвара, превысив допустимый уровень громкости. «А, извини, Варюш, не подумали». Виновато засуетился дядя Миша. «Все-все, сколько минут тебя не будет?» 10, твердо заявила Варвара. «Ага, понял, 10 минут». ДПР начал разворачиваться ходом и, обдав ее теплым дымком выхлопа, двинул назад той же дорогой, которой и приехал сюда. «И не подглядывать!» — почти крикнула она в спину удаляющегося робота. «Вот засада», — посетовал Филин, когда они спустились на свою часть. «Что-то мы не подумали про это, а?» «Могла бы и за палаткой сходить», — не очень убедительно сказал Ус. «Делов-то». «Но это тебе делов немного, а она девушка. Понятно, что за палаткой спокойнее было бы. Для нас. Но тут понимать надо», — заступился Филин. «Ладно, учтем», — недовольно отразил Ус и посмотрел на часы. Конец его смены еще не наступал, но время, внезапно освободившееся и у них, надо использовать с толком. «Давай, тогда мороза поднимаем, дела делаем и меняемся. Я спать, мороз вторым номером, все по схеме». «Есть, командир. Ходовую драить будем?» — уточнил Филин. «Визуальный осмотр. Если все крутится, обождем пока. Поважнее дела есть. Открытка ненадежная сейчас, укрытие надо». Варвара дождалась, пока ДПР заглушит двигатель и наступит полная тишина. Гнус по-прежнему сидел на земле, прячась за стволом и ветвями упавшего дерева. Теперь она присела, стараясь разглядеть его лицо. «Эй!» — тихо позвала она. «Испугался? Как тебя зовут? Эй!» Гнус приподнял голову, все еще держа руки на виду. Он попытался вдохнуть воздух, но легкие забулькали жидкостью, и изо рта потекла желто-белая пена. «Фу!» — не сдержалась Варвара и отсела подальше. «Чего вы все булькаете-то?» Гнус несколько раз усилием воли вдохнул и выдохнул, отчего его легкие подвывали и мяукали, приходя в рабочее состояние от долгого бездействия. Желтая пена стала светлее, но вытирать ее он и не подумал, и она висела пузырями на пятнистых щеках и свисала с подбородка. От этого перекошенное брезгливостью лицо Варвары не изменилось. Отвечать он ей не стал, словно вдруг позабыл вопрос. Просто завис в позе отхаркивавшего шерсть кота, уперевшись руками в землю. Варваре стало просто жаль его. «А ты, наверное, молодой еще, бестолковый. Военный?» — спросила она, уже больше не у него, а рассуждая. «Вот почему ты робота боишься. Ты знаешь, что это. Ты, наверное, оператор, бывший». «А, — сообразила она, — ты, наверное, здесь дежурил, бедняжка. А может быть, я в твоей палатке сплю?» Лицо Варвары теперь выражало искреннее неподдельное сочувствие. Но как ему помочь? Не тащить же за ногу на казнь под гусеничную ленту. Это точно. «Ладно, ты сиди пока тут, мы на разведку сходим, и я потом опять к тебе приду». Она уже начала вставать, собираясь уйти. «Бо-бо», — харкнул Гнус какими-то осознанными звуками. «Чего?» Присев обратно, переспросила Варвара. «Большой, большой там». Гнус еще раз с натугой набрал воздуха в легкие, отчего Варвара, уже видевшая такое, сморщилась и приготовилась дать стрекача. «Большой там, в деревне, стоит». Гнус указал пальцем через плечо в сторону дальних домов населенного пункта Локоть. Варвара удивленно приподняла брови. «Большой?» Очень хотелось спросить, кто это, но, возможно, этим она только расстроит Гнуса. Он, видимо, хочет ей помочь, а она сейчас начнет его переспрашивать, как бестолковая девочка. Видит же, человеку плохо. Нехорошо. Нельзя больного сильно утомлять. «Спасибо», — вежливо поблагодарила она и поспешила удалиться. Поднимаясь по холму, она даже не обернулась, занятая своими мыслями. А если бы она обернулась, то увидела бы, как сидящий в нагромождении поваленных деревьев гнус лег на живот и, подобно древней рептилии, не отрывая глаз от ее спины, отполз в темную холодную воду водоема. Поначалу Варвара хотела похвастать, что она узнала, что в локте есть большой. Но как объяснить операторам, что это ей сказал гнус? Они же полетят убивать его, а он же не злой. Он просто боится. Вот помог ей, предупредил, а они его расстреляют. Она же видела, как пулемет может дерево прострелить. Очень просто. Уже спускаясь со стороны их лагеря в низину, она стала снова задумчива. Нет, говорить про гнус никак нельзя. Она сама потом попробует разговорить его, узнать, что к чему. Не всех же гусеницами давить, в самом деле. Башенки ДПР немного прокрутились, ловя на ней фокус нужными объективами. Варвара встала рядом, пытаясь правильно сформулировать вопрос. «Дядя Миша», — наконец начала она. «Слушаю», — охотно ответил оператор. «А вы гнуса много видели?» «Порядком, Рыжик, порядком. А что?» Задал встречный вопрос оператор. «Они всегда толпами ходят, вот как вчера, или поодиночке тоже могут?» «Я для чего спрашиваю?» – заторопилась Варвара. «Если они живое убивают, так они и друг друга убивать могут. Они тоже живые?» Филин, он же дядя Миша, бросил многозначительный взгляд на Мороза, для Варвары, обозначающегося позывным «молодой». «Вот, мол, смотри, ребенок, а какие вопросы стратегические задает? Учись, Федя. Надо. Надо, Федя, надо». «Хороший вопрос, Варвара», — похвалил он, чувствуя, как его внутренний эмоциональный градус растет. «Сдается мне, что эти жухлики, прямоходящие, вирусом маринованные, друг с другом объединяются, только если их альфа-гнус в кучу сгоняет». Или для того, чтобы укрепточку смять, или за людьми живыми. Под заражение их пустить еще больше желания у них, даже больше, чем жрать. Ты, девушка, большая уже, я смотрю, да и обстоятельства не детские у нас. Поэтому расскажу тебе, что мы поняли. Когда у нас еще аэроразведка была, мы лично наблюдали, как для штурма или захвата некоторых наших ребят, погибших героями, они собирали десятки рыл во главе со своими, ох, прости господи, биотанками. Нелюдь ужаснейшая, погонь богопротивная, не приведи тебя это увидеть. Но когда их поганый танк получает ракетой в бок или мину не разглядит, если попервой в бою, то для восстановления он жрет всех своих без разбору. Поэтому даже альфа-гнус близко его не сопровождает, а чаще сидит на позициях, и собака отстреливает наших ребят вот так, как обычный военный из стрелкового или ПТРК. «Представляешь, сволота какая!» — возбудился дядя Миша, брызгая слюной. «Представляю», — немного виновато кивнула Варвара. «После них ни одной мышки, ни одной травинки в живых не остается. Не только на поле, но и в земле на десятки метров. Даже воздух они стерилизуют». Полный ярого негодования продолжил оператор. «Это антижизнь, Варвара, понимаешь? Это просто антижизнь». «Понимаю», — снова кивнула Варвара. Такая полная переживание речи оператора поколебала ее решимость хранить тайну. Она вздохнула. «А вот эти биотанки, которые поганые, они большие?» Оператор от волнения нервно защелкал кнопкой включения динамиков и микрофона, стараясь скрыть от Варвары вырывающуюся у него брань, от волнения путая кнопки местами. В коротких отрывках, проскакивающих в эфир, Варвара отрывочно слышала мат вперемешку со странными, вроде бы знакомыми словами, но назначение которых сейчас было явно не описание диагноза или природного явления. Мороз, сидящий позади Филина, выпучил глаза, выслушивая трехэтажные конструкции, вкупе с вроде как знакомыми словами, но выражающими такую смесь яда и желчи в сторону валдарнийского танка, что даже он, зная натуру Филина, замер, чтобы ненароком не притянуть на себя извергаемые дядей Мишей молнии. Не выдержал и встал со своего места только что уснувший Ус. Взлохмаченный седой головой, он возник в дверном проеме, вплотную к косяку, и, сощурившись, сосредоточенно смотрел на Юрьича. Разрядив полный короб междометий и весь запас воздуха из легких, Филин замолчал. Правой трясущейся рукой несколько раз щелкнул пальцами в воздухе, требуя от молодого быстро подать ему стакан воды. Что и было сделано незамедлительно. Опрокинув стакан, дядя Миша выдохнул и, разобравшись, наконец, с кнопками, выбрал нужную. «Извини, Варварушка, за мат, если просочилось чего», — попросил он. Он сделал несколько глубоких вздохов, успокаивая себя. В общем, биотанк, его же еще называют и валдарнийским танком, поскольку сие поганое уродище, сия квинтэссенция свального греха, впервые была замечена в местечке Валдарна, что в Италии. Образуется она на месте ядерного взрыва. Он вздохнул. «Гнуса вот несколько недель подряд серьезным боеприпасом били, ядерным. Конечно, убивает все вокруг, все сгорает, все разрывает. Но гнус, который после взрыва в те места идет или случайно попадает, друг с другом слипается, и вот такая вот хреновина и появляется. Истинно свальный грех в воплощении». А поскольку радиации набирается он немерено, то и без защиты к нему приближаться нельзя. Да и в целом, сама понимаешь, кару Господню. Свершилось. Он вздохнул, сдерживая себя. Он, как воцерковленный человек, видел все, что происходило в единственном объяснении. «Так значит, он большой», — сделала вывод из услышанного Варвара. «Ну, конечно, большой, Варварушка», подтвердил дядя Миша. «Вот нам сейчас надо с открытой местности уходить», вернулся к делу оператор. «Потому что рано или поздно гнус сюда выйдет, и, судя по всему, уже скоро, просто чтобы тут получить питание и покатить дальше. Тут, может, и получится переночевать пару раз, но дальше опаснее будет. Сложно против такого противника в живых остаться, сама понимаешь». «Поэтому надо сделать все, что в наших силах, чтобы тебя сохранить. Такая наша задача сейчас». Варвара кивнула. Еще позавчера ее спасли из заточения в погребе двое военных. Позавчера же и умер дедушка. Вчера она непроизвольно привела за собой толпу гнуса, а потом участвовала в его уничтожении. А сегодня с утра она спасла одного пятнистого от верной смерти. А он ей подсказал, что в деревне стоит большой. «Что будет сегодня?» «Большой. Квинтэссенция свального греха», — вспомнились ей только что сказанные дядей Мишей слова. Она поджала губы. «А если этот биотанк погонится за нами, что будет?» — спросила она. «Мы его сможем убить?» Вопрос Варвары остался без ответа. Филин не стал ей объяснять, что ни одна военная стратегия, ни одна военная тактика не имела ни одного пункта взаимодействия с таким противником. С противником, превращающим все взрослое и полное сил населения в свои собственные силы. С противником, не боящимся не только обстрела, но и ядерных ударов. С противником, игнорирующим броню, укрепление, маскировку. С противником, не имеющим потребности в отдыхе, снабжении, способного перевербовать любого на свою сторону в течение условных двух суток. С противником, армия которого не имеет слабых мест и не нуждается в приказе, чтобы идти вперед. С противником, не оставляющим позади себя ни одного живого существа. Смогут ли они уничтожить Валдарнийца? Нет. На него у робота не хватит ни боеприпаса, ни мощи, ни прочности. А Варвара? Что Варвара? Она будет вынуждена убегать от него на своем мотоцикле по бесконечным перечеркнутым черными трассами гнуса полям и захламленным дорогам, наращивая хвост преследователей. Убегать до тех пор, пока в баке вишневой явы не закончится бензин, или она не свалится от усталости, или не справится с управлением на бездорожье. Филин вздохнул. Шансов в случае встречи с Валдарнийцем не будет предоставлено. Пока Варвара спала, они с командиром крепко думали, как сохранить девчонку, единственного выжившего гражданского. Для этого Варвару нужно было скрыть от обнаружения. Все еще живой участок поля не годился для этого, а мертвый участок бывшего населенного пункта в целом был предпочтительнее. Но и там нет никаких гарантий. Чем дальше, тем меньше корма будет у гнуса с запада, тем злее и быстрее они начнут свое движение от выжранных зон к все еще хранящим жизнь, и Варваре не избежать этой зачистки. Там западнее полно населенных пунктов, и все дороги завалены машинами, сбежавшими, но не убежавшими от гнуса. Сколько их будет? Разве что крайне повезет, и те бойцы, которые все еще передвигаются на поверхности, смогут спасти ее. Но гораздо выше вероятность того, что они постараются избежать с ней встречи всеми силами, поскольку она может тащить за собой опасный хвост. Более того, чем дальше, тем больше будет плотность гнуса, и даже тем спецам, каким-то чудом работающим на поверхности, придется пережить эту зачистку. На работающих в тылу гнуса людей рассчитывать надо меньше всего. Более того, к своему стыду, ранним утром, когда Варвара уже не спала, а сидела, обняв ноги в холодной палатке, они, то есть Филин и Ус, решили, что в случае их столкновения с биотанком нужно будет стараться сохранить хотя бы робота, отправив Варвару спасаться самостоятельно. Потерять и ДПР, и человека гораздо хуже, чем потерять просто человека. То есть при появлении Валдарнийца уклониться от боя роботом. Такова была математика. Простая математика уменьшения потерь и выживания. Оставлять Варвару тут в поле, а самим ехать в локоть на разведку роботом – никакого смысла. Гнус просто не выйдет на пустую тарахтящую технику. Проверено. А вот на живого человека выйдет, не сможет устоять. И вот тут как раз шансы зачистить некоторое пространство и прожить еще несколько дней, уничтожая гражданский, прорисовываются. Вряд ли эту картину стоило доносить до Варвары. Обреченное настроение делает человека безвольным. А тут еще и подросток, еще и женского пола. Поэтому, положа руку на сердце, Варвара сейчас спасала сама себя. Сопровождающий ее робот был не более чем незначительный коэффициент погрешности, отсрочивающий момент последних ее дней или часов.